Глава 7. Василий предлагает офферы. Солнце грело, даже, можно сказать, припекало. От дороги сильно пахло сорной травой, жесткой, высушенной жаром, а от дома — сыростью. У стены на нижних бревнах зеленел мох. Загудела пчела, лениво пролетая мимо. Где-то недалеко загоготали гуси. Волк поднял ухо, прислушался, но решил никуда не идти. Опять зажмурился. Он лежал на земле, на солнце, подставив лучам пыльный бок. Василий сидел на перевернутом треснувшем корыте, наклонившись вперед. Марьяша стояла рядом, выбирая из его волос цепкий травяной сор, набросанный шишками. Мудрик тоже был тут, наблюдал через окно, что творится в доме. «Понимаете, это новая для меня ниша», — объяснял им Василий, разводя руками. «Обычно у рекламщиков есть база, есть стратегия продвижения, а тут...» Он вздохнул, стараясь не шевелиться. «Умный ты, Вася», — убежденно сказала Марьяша и отбросила в сторону вытащенный колосок. «Нечто ты к ним подход не найдешь. В доме громыхнуло. «Нужно подумать», — сказал Василий. «Ай, не тяни! Подумать, какие я могу предложить им офферы?» «Дары принесть», — уточнил мудрик. «Найти, в чем выгода для них. Вот этот подход с точки зрения рекламы, понимаете, его же много где применить можно. Первым делом определяешь потребности, потом думаешь, как их удовлетворить». В доме опять что-то загрохотало, а следом раздался испуганный вскрик. «Лютует», — сказал мудрик, заглядывая в окно. «Ох, лютует шибко, осерди все». И ловко увернулся. А из окна вылетела деревянная миска, просвистела над Василием, с грохотом упала на дорогу и, прокатившись немного, остановилась. Василий опять вздохнул. Это они еще пошли не к дядьке Добряку, не к тому, кто в медведя превращается, а к домовому Молчану. Полурослик, хохлик, он представился по дороге, упросил заглянуть сюда. Вот, сказал дядька, обрадуется, если дом ему пообещать, да с гостями. Но Василий кое-что понимал в радости и готов был спорить, что это не она. Дверь отворилась, и хохлик выскочил наружу, весь встрепанный, шерсть дыбом. Оглядевшись, заметил миску и поскакал к ней. Бочком, бочком. «Да», — сказал Василий. «Фиговая стратегия. Эх, жаль, что я вообще по другому профилю. Так, я однажды читал, как ввести клиентов в покупательский транс. Вспомнить бы». «Колдунство?» — с уважением и страхом спросил хохлик и пошевелил кишечьими усами, прижимая миску к груди. «Коммерция. Погоди, не сбивай. Итак, значит... Блин, записать не на чем. Короче, проводим анализ целевой аудитории. Изучаем ее потребности и проблемы, так? Выделяем боли покупателя». «У дядьки давеча поясницу ломило», — сообщил хохлик. «Ух, как ломило!» «А у вас, Вася, в южных краях на блинах пишут?» — осторожно спросила Марьяша. «Не на бересте?» Василий вздохнул. «Вот и как тут работать?» — спросил он. «Так, с головой у меня там все в порядке. Нормально выгляжу. Сам пойду с дядькой твоим говорить». Он отнял миску у хохлика и вошел в дом. Дядька Молчан показался ему не сразу. Кряхтел за печью, хлопал тяжелой крышкой старого ларя, скрипел на палатях, сыпал с балок труху. В доме было неуютно. Полки покосились, под ними лежали глиняные черепки, одна только деревянная посуда и уцелела, но валялась где попало. Стол без одной ноги притулился к стене и имел такой вид, будто вот-вот упадет. Не было тут, конечно, ни скатерти, ни перин, ни дорожек на лавках, да и самих лавок не было тоже. крыша просела, но не успел еще Василий оценить, собирается она рухнуть или нет, как хозяин натряс ему в глаза какого-то сора. «Да...» — сказал Василий, зажмурившись, и утер лицо. «Трудно тут живется, а все Казимир, этот змей черный, злыдень проклятый. Вот ведь раньше жизнь была, а? Все у народа отняли». Молчан не вышел, но труха сыпаться перестала. «Где ж тут справедливость?» — спросил Василий печальным голосом. «Вот как тут, к примеру, жить честному домовому? Разве же он такого дома заслуживает? Да и что за дом без хозяев?» Он развел руками и повернулся вокруг себя, а потом с недоумением покачал головой. «Но Казимиру этому...» Бросив случайный взгляд на окно, он заметил, что трое смотрят на него с восторженными лицами, кивают даже. Хохлик, что ли, на бочку встал? Тьфу, сбили с мысли. «Этому паскудине усатому!» — продолжил Василий. «Хребет бы переломить! Мало ему того, что он тут всех унизил! Мало того, что дураками и гадами выставил! Так он же еще и убить нас тут всех собирается!» Вот тут-то Молчан и свалился с балки. Бородатый, нечесанный и до того грязный, как будто его засосали в мешок пылесоса, а теперь вытряхнули. «Кто говорит?» — ахнул он, округлив глаза. «Да все говорят. Ты вот на площадь не вышел, а все собрались. И Тихомир так думает, и дочь его. Банник тоже слова против не сказал. Да и остальные согласны. Казимир же вас не просто так сюда сослал. Вот ты, дядька Молчан, как считаешь?» Домовой почесал в затылке длинными пальцами. Черными, когтистыми. «Да выслужиться перед Борисом хотел, что же еще?» Сказал он. «Надо-то какую пользу принесть. Вот он это придумал. Землю вроде как очистил». «А что, люди на вас жаловались? Просили они у Казимира, чтобы он вас погнал?» «Да кто ж бы удумал жалиться, коли спокон веков так жили? Они обхождение знали, а коли с нами по-надоброму, так и мы по-доброму. Ну, можно нечто вроде вештиц не умаслишь, так с ними обхождение иное, тоже разуметь надо, никто не жалился». «Вот», — кивнул Василий. «Видишь? И ты, дядька Молчан, тоже думаешь, что подозрительно это все. Неправду Казимир людям сказал. Ты согласен?» «А то ж, знам неправду». «А если люди начнут сомневаться в его словах? Ты вот, небось, хорошим помощником был. Заботился о доме. Хозяева по тебе заскучают, станут жалеть, что ты ушел». «А то ж», — согласился Молчан. «Как без того? Добрый я был, суседка». «Подумает, да и вернуть тебя захотят. Может, и до царя дойдут? Тогда, может, и царь ваш подумает, типа, не ошибся ли я? Ну, а если здесь никого не останется, тогда уже никак не проверить, ошибка вышла или нет. Казимир еще соврет, что мы друг друга перебили, да и все». «Вон а как!» — задумчиво произнес домовой, и вдруг прищурился с подозрением. «Погодь, добрый молодец! А не ты ли это задумал в перловку народ зазывать, чтобы они на нас глазья таращили?» «Так это разве я один решил? Всех на площади спросили, все и согласились. Вот прям все, кто был. А ты как думаешь, дядька Молчан, разве плохо будет, если мы тут дом для гостей построим? Большой, уютный. Чтоб, значит, люди семьями приезжали, и с детьми тоже». Домовой молчал, почесывая бороду. Глаза его превратились совсем в щелочки. «Ведь так мы людям и докажем, что нас нечего бояться. Разве нет?» Нашел Василий еще аргумент. «А за гостевым домом кто лучше всех присмотрит, кроме тебя? Вроде все говорят, ты хозяин, что надо. Может, конечно, тебе и не по плечу это дело окажется, дом-то будет большой, а ты не молодой уже. Кого тогда посоветуешь звать взамен тебя?» «Ай, соглашусь», — Все с тем же подозрением неторопливо сказал Молчан. «Токма показываться никому не стану, уразумел? Ну, дом возведет, зови, а ныне спать я пойду». Он полез в ларь и захлопнулся там, а Василий еще постоял в раздумьях. Вроде все по учебнику делал, даже убедил деда. А толку? Строить-то кто будет? Если так и дальше пойдет, он себе ни одного помощника не раздобудет, кроме тех, что уже есть. И многое не так настроят. Даже дорогу месяц мастить будут. Местные ее быстрее засвинячат. Василий вздохнул, понял, что все еще вертит в руках деревянную миску, попробовал ее примостить на косую полку. Миска съехала. Подхватил, еще попробовал. Плюнул, поставил ее у стены, да и вышел. Марьяша с сияющими глазами кинулась к нему. «Как ты складно говорить умеешь, Васенька!» — зашептала она, видно, чтобы не разбудить домового. «Мы заслушались даже. Дядьку Молчана-то обычно не переспоришь, а у тебя вышло!» Василий слегка приободрился. «Кое-что могу!» — согласился он, пока Марьяша отряхивала его от сора и опять что-то выбирала из волос. «Ну что, идем к медведю этому вашему, я готов!» Дядька-добряк жил хорошо. Изба крепкая, даже можно почти и не подновлять, крышу только заменить, и двор не сильно зарос. Правда, усеян был козьими шариками, и сама коза блеяла где-то за домом. В просохшей луже отпечатался медвежий след. Василий поставил ногу сверху, и след оказался больше кроссовка 43-го размера. Василий ощутил, как его уверенность тает. По счастью, он был не один. Тут дверь распахнулась, и хозяин возник на пороге. Бросив тревожный быстрый взгляд через плечо, Василий заметил, что все попятились ему за спину. Даже волк, вильнув хвостом, отступил. А у Василия вообще-то была не такая широкая спина, чтобы за ней могли спрятаться четверо, даже если двое из них — полурослик и пес. Зато за дядькой-добряком уместилась бы целая толпа. Но, конечно, только если бы они пригнулись, потому что добряк, несмотря на ширину плеч, оказался почти на голову ниже Василия. «Чё, колобродите?» — спросил он неожиданно тонким голосом. Глазки, маленькие и на широком лице, темные, недобро смотрели из-под густых бровей. Бурая грива волос походила на медвежью шерсть, и такая же шерсть виднелась в вырезе рубахи. «Дело есть», — начал Василий. «Важное». Дальше он минут пять не мог вставить ни слова. Только выслушивал о бездельниках и дармоедах, которые добрых людей в покое оставить не могут. Под конец получил совет, что ежели у него важное дело, так отхожее место вона, в той стороне. Василий вдохнул, выдохнул и попробовал опять. Едва он успел сказать о заповеднике, как добряка опять прорвало. Размахивая руками, каждая ладонь с лопату, он проклинал тех стервецов, которые это придумали. Что же, выходит, остолоп и всякие шататься будут мимо его двора? И так ни сна, ни покоя, никакого спасу. То сюда кого несет, то туда, и трещат, и верещат, то стадо к лесу гонят, то обратно, то за водой, то по воду, а то и просто встренутся, языками зацепятся, и хоть куда девайся. Пока добряк орал, брызжа слюной, Василий лихорадочно думал, что бы еще сказать. «Чё ты? Глаза-то свои бесстыжие отводишь!» Напустился на него хозяин. «Да вот, вижу у тебя ульи», — вставил Василий. «А пчелы — это значит мед, а мед — это...» Он хотел перевести разговор на медовуху, ведь ее можно варить для гостей, а у такого умелого хозяина, который держит пчел, должно быть и медовуха выходит отличная. Такая, что на все окрестные села бы славилась. Но он просчитался и надавил на больное место. У добряка как раз вышла ссора с Тихомиром, вроде как из-за того, что староста без спроса позаимствовал немного меда. Это Василию уже на бегу объясняла Марьяша. Мудрик хромал следом, Хохлик, подскакивая и огибая рытвины, несся впереди, а волка вообще след простыл. За спиной разорался добряк. Далеко за ними гнаться не стал и в медведя не превратился, и то хорошо. «Ничего, Вася», — решительно сведя брови, сказала Марьяша, когда они остановились за воротами. «Другие вовсе с дядькой добряком говорить не могут, дом его стороной обходят, а ты вон сколько продержался». Она утерла ему лицо платочком. Добряк при беседе плевался «будь здоров», и они еще подумали, к кому бы пойти. Как раз наступило время обеда, жаркий час, и Василий собрался спросить, нельзя ли завернуть к кому-то, кто их накормит. Да и посидеть хотелось бы в холодке, а не бродить туда-сюда по пыльной дороге. «Может, озеро расчистим?» — тихо предложил Мудрик, глядя в сторону. «Озеро», — вздохнула Марьяша. «Так это ж серп надобен, траву да камыш косить. Без кузнеца-то не справимся». «А кузнеца здесь нет?» — огорчился Василий. «Если кузнеца нет, так вообще многое не получится. Наверное, можно договориться с кем-то из окрестных сел, да пока с ними выйдешь на связь, пока уговоришь сотрудничать, пока придумаешь, чем платить». «Кузнец-то у нас есть», — ответили ему. Но радости в их лицах не наблюдалось, а это означало, что где-то здесь подвох. «Выкладывайте», — потребовал Василий. «Он людоед? Или родной брат вот этого, к кому мы только что заглянули? Или просто криворукий? Что?» «Из дивьих людей, он, Васенька», — невесело сказала Марьяша. Понятнее не стало. Тогда она объяснила, что у дивьих людей один глаз во лбу, одна рука и одна нога. Пока объясняла, Хохлик показывал, глаз зажмурил, руку завел за спину и давай покачиваться на одном копытце. «А он типа падает все время, пока кует?» — спросил Василий. «Держать его надобно, да?» «Кто же знает?» — пожала плечами Марьяша. «Не, что мы близко подходим. Боязно, Вася. Недобрые они, дивьи-то люди, хоть и не по своей воле. От дыма их кузнец мор по земле ползет, лихоманка. Оселился он за холмом, к нам не выходит, да и мы к нему не ходим». «Бе-е-е!» — добавил Хохлик. «Круто!» — сказал Василий, поднял брови и потер лоб. «Окей, за холмом это в какую сторону?» И пояснил на их немой вопрос. «Ну так без кузнеца же никак. Кто-то же должен пойти и попросить у него грабли там, лопату, серп, гвозди, что еще. Вот я и пойду». «Ох, Лишенька, не боишься, Васенька?» «Да я...» — пожал он плечами. «Я как-то все не могу поверить, что это по-настоящему, так что не боюсь. И потом у меня прививки сделаны. Может, мор этот ваш меня и не возьмет. Холм он обходил, однако же, с опаской. Долго шел. Сперва по правую руку тянулись поля, заросшие теперь сорной травой и дикими цветами. Там будто бы бродил кто-то в белом, плохо различимый, в жарком мареве. Василий вспомнил о полуденницах из одной известной ему игры и на всякий случай ускорился. И еще подумал, не выпросить ли у кузнеца серебряный меч. Ну, мало ли. Волк увязался за ним и наверняка пожалел. Солнце палило нещадно. Пес бежал, вывалив язык, и то и дело норовил усесться и взглянуть на хозяина. Отдохнем, мол. Василий здесь отдыхать не хотел. Они миновали небольшой сад, тоже давно заброшенный, где какие-то деревья засохли и стояли голые, темные. А вишни пустили густую поросль, так что дорожек не осталось. Опять вышли на широкий луг и, пройдя по нему, наконец обогнули холм и вернулись к воротам. Марьяша, Хохлик и Мудрик сидели тут же, на камнях у родничка, в ивовой тени. Волк немедленно потрусил туда, к воде. «Ну что, Вася?» — с тревогой спросила Марьяша. «Шибко страшный он». «Да откуда я знаю?» — пожал плечами Василий. «Нет там дома никакого. Он точно в той стороне живет. «А у него не дом, а землянка, землянка!» — сказал Хохлик. «Я видывал!» Он почти сразу о том и пожалел, потому что общим решением его отрядили показывать дорогу. Шел, втягивая голову в плечи и боязливо переступая копытцами, и мягкая его шерсть то и дело вставала к гребням вдоль хребта. Василий шагал следом и жалел, что волк в этот раз его не сопровождает. С волком он чувствовал себя увереннее, самую малость. «Да вон, вон, в холме чернеется!» Указал пальцем Хохлик, оборачиваясь. «Туда тебе надобно!» И заскакал прочь, поднимая пыль. Так несся, что наверняка поставил рекорд. Василий даже присвистнул. Он и землянку-то эту не сразу разглядел. Прошел мимо раза три, пока не сообразил, что смотрит на стену, обросшую землей и травой, где вместо двери — провал, обрамленный жердями. Длинные стебли, клонясь в стороны, почти закрывали его. Василий постоял немного, набираясь решимости. Потом машинально протянул руку, чтобы постучать, и понял, что стучать-то особо и не во что. «Эй, хозяин!» — позвал он. Долго ждать не пришлось. Кто-то завозился внутри, зашлепал, а, подойдя ближе, уставился из темноты. Длинные волосы, похожие на сухую траву, свисали слипшимися прядями и закрывали половину лица, худого и землистого. Был виден один глаз под седой косматой бровью, но он, по крайней мере, находился на правильном месте, а не во лбу. И рука была одна. Ею человек опирался на землю, согнувшись. Василий представился, но не дождался ответа. Рассказал о заповеднике, но не услышал ни радости, ни возражений. Попросил о помощи, и опять ничего не услышал. «Нам бы хоть пару серпов или, не знаю, садовые ножницы», — сказал он. «Еще озеро расчищать. Тут бы экскаватор с ковшом. Да откуда его взять? Ну, ты же кузнец, может, что-то предложишь. Опыт же у тебя какой-то есть». Но Одноглазый промолчал. «Окей», — сказал Василий. «Начнем с другого. Может, тебе тут чего-то не хватает? Кузницу построить нужно. Молот добыть наковальный и что-то еще. Руду железную. Да ты глухой, что ли?» И опять не получил ни ответа, ни знака, что его слышат. Василий еще немного покричал, потом попробовал объяснить жестами, что ему нужно. Потом, найдя прутик, нарисовал на земле серп и грабли, как умел. Одноглазый смотрел, молчал и не двигался. «Тьфу!» — сдался Василий. «Ясно. Можно считать, что кузнеца здесь нет». Обратно он возвращался мрачный. День едва перевалил за середину, а уже столько всего случилось, и надежда то загоралась, то пропадала. Другой этот мир или бред — ясно одно. Отсюда нужно выбираться. А то можно кончить тем, что тронешься умом, выроешь землянку на склоне холма, да так и просидишь остаток дней своих. Этого Василий точно не хотел. Этого он местным больше ничего и не нужно. Есть крыша над головой, и плевать, что дырявая. Привозят какую-то гуманитарную помощь раз в месяц, и ладненько. Он такую идею придумал, и хоть бы кто оценил. Конечно, проще сидеть на месте ровно. Небось, даже если он каким-то чудом отгрохает заповедник и облагородит территорию, они и тут стараться не станут. А ведь нужно еще убирать, еду готовить, за порядком следить. Гиды нужны. И кто-то должен работать экспонатом, а то на что смотреть, если все попрячутся? Тьфу. Когда он дошел до родничка, его настроение окончательно упало. Хохлик уже куда-то делся, остались только Мудрик и Марьяша. А толку от них? Еще и ждут, надеются, что он договорился с кузнецом. А как тут договоришься, если он как глухая стена? Ладно бы возражал. С возражениями можно работать. А чем прошибить молчание, Василий не знал. «Все, нужен другой план», — сказал он им мрачно. подобрал с земли камешек и забросил куда подальше. «Кстати, на площади вроде говорили, что и царского сына сюда сослали. Ну, того. Жирного, кривого и косого. А где этого урода держат? Тоже закрывают. Вот честно, хоть его одного в клетку посади, да и пусть люди за деньги смотрят. А потом на эти деньги наймем бригаду работников. Как там его? Велидур?» Мудрик поднялся и похромал прочь, не сказав ни слова. И Марьяша тоже вскочила, посмотрела с осуждением. «Нечто ты, Вася, не понял?» — укоризненно спросила она, указывая на Мудрика. «А даже пусть и не понял. Все одно, как можно живую душу в клетку сажать? Он уж у царя насиделся, да и никто из нас не заслужил такого. Коли так, пусть уж лучше Казимир жизни нашей отнимет, нежели насмешкой терпеть». И она его оставила. Заспешила за Мудриком, догнала, обняла за плечи, и они пошли прочь. Василий уселся на камень, посмотрел на волка и сказал: «Вот блин, чего я вечно влипаю в тупые ситуации? Ну вот как я мог догадаться, а? Сперва, значит, говорят, что он толстый, как бочка, и весь кривой, и вообще... А-а-а, боже, домой хочу!» Он вцепился в волосы и еще немного посидел. Ни одна идея не выгорела, еще и со всеми рассорился. Да и есть хотелось. Что он там с утра съел? Хорошо, если два блина. Марьяша теперь точно не накормит. «Все, короче», — сказал Василий, поднимаясь. «Я задолбался, а терять мне нечего. Волк, подъем!» И, хлопнув себя по бедру, он направился вверх по холму, к воротам.